Пусть толстый купец простит сына высокого орла за то, что он обидел его в своих мыслях. Я думал, что мой белый брат — друг Вап-Нап-Ао, и что он ставит его закон выше жизни и свободы племени шаванезов. Теперь я знаю, что мой белый брат — великий воин и храбрый человек, и мысли его ясны и чисты, как вода на солнце. Шаванезы никогда не забудут дружбы толстого купца и всегда будут его друзьями, а сын высокого орла всегда будет его братом. Так сказал Танто, когда мы вылезали из тайника. Толстый купец слушал его с неподвижным лицом. Когда Танто закончил, я поднял вверх руку и сказал: «Сат-Ок, младший сын высокого орла, вождя шаванезов, тоже навсегда останется братом толстого купца». Купец положил мне руку на плечо и сказал просто: «Моя мать была из племени Кри». Потом сел к столу и начал набивать трубку. Мы с братом тревожно переглянулись. Что бы это могло значить? Танто подошел к купцу. «Мой брат забыл, что нам нужно выступить в долину соленых скал». Купец отрицательно покачал головой, указал нам место около себя и долго в молчании разжигал трубку. Мы нерешительно сели. «Мой брат отказывается?» — задал новый вопрос Танто. «Нет». «Так почему же мы не готовимся в дорогу?» «Потому что я хочу посоветоваться с моими молодыми братьями», — объяснил купец. Я с облегчением вздохнул. «Значит, он не нарушает нашего уговора». Танто тоже успокоился, вытащил браслеты тинглит и положил их перед купцом. Старик взял их в руки, снова рассматривал, взвешивал и, наконец, спросил: «Много ли у шаванезов таких браслетов?» «Достаточно», — ответил Танто. Купец еще с минуту играл браслетами, а потом положил их на стол между собой и нами. «Брат мой считает, что этого мало?» — снова спросил Танто. «Нет». «Может быть, он хочет больше?» Купец не ответил. Тогда по знаку Танто я вынул из-за пазухи браслеты, которые дала брату мать, браслеты жены вождя, самые большие и самые красивые во всем племени, с красноватым отблеском, с вырезанными на них изображениями птиц и зверей. Купец тихо свистнул. Он взял браслеты осторожно, будто боялся, что они рассыплются в его руках. Осмотрел их тщательно, потом положил передо мной, хотя я не протягивал руки за ними. Он все еще молчал и над чем-то раздумывал, а мы ждали его слов. Наконец, он отложил трубку и поднял голову. «Я хочу помочь племени шаванезов». «Мой белый брат», — начал Танто. Но купец остановил его движением руки. «Я хочу помочь шаванезам так, чтобы все племя могло выйти из долины», — сказал он тихо. «Что?» — вскрикнул Танто, а я вскочил. Купец усмехнулся едва заметной скупой усмешкой. Пристыженные своей вспышкой, мы сели снова к столу, ожидая дальнейших пояснений купца. «Сейчас я расскажу, как я хочу сделать», — промолвил он. «Но перед этим хочу выяснить с сыновьями высокого орла одно дело. Хотят ли они меня выслушать?» «Да», — прошептал Танто. «Я же не мог выдавить ни слова из своего сжавшегося вдруг горла. Итак, пусть мои младшие братья слушают внимательно», — начал купец. «Они должны понять, что если я помогу шаванезам бежать из долины соленых скал, я нарушу закон белых начальников, и меня постигнет за это тяжкая кара. Я могу сделать только одно — бежать потом так далеко, чтобы белые начальники никогда уже не смогли меня схватить. Но тогда я должен буду покинуть свой дом, бросить все, что я здесь имею. Понимает ли меня мой брат Танта? Я не понимал, но Танта кивнул головой. «Я старый человек», — продолжал купец, — «и не имею ни братьев, ни сестер, которые могли бы согреть мою старость». «А как ты сделаешь, чтобы шаванезы вышли из долины?» — сказал Танта. Купец впервые громко рассмеялся, но сразу посерьезнел, заметив мой встревоженный взгляд. «Сад-Ок мне не верит?» — спросил он. Я не отвечал. «Вы хорошо слышали, что говорил Вап-Нап-Ау?» «Да». «Вы слышали, что около засыпанного каньона Вап-Нап-Ау оставил только 4 человек?» «Да». Я не понимал, к чему клонит купец, но ждал его слов, как окруженный волками человек ждет звуков помощи. 4 человек легко захватить внезапно», — сказал купец. Танто пожал плечами. «Если мы их даже убьем, то смерть людей Вап-Нап-Ау не откроет каньон». «Мы никого не будем убивать», — буркнул старик. «Но если никто мне не помешает, я смогу открыть каньон так же, как Вап-Нап-Ау его засыпал». Наступила тишина. Я ожидал этого обещания. Однако, когда купец высказал его вслух, я не мог поверить, что это правда. Танта тоже не обмолвился ни словом. Купец понял, что мы не верим. «Я не хочу от шаванезов никакой награды, пока не открою каньон», — сказал он твердо. «Как ты хочешь это сделать, белый брат?» — спросил Танто, и голос его задрожал так, как дрожало мое сердце. Купец наклонился к нему и начал говорить быстро, будто хотел растолковать сразу все. «Когда я был чуть старше тебя, сын вождя, я работал на юге в пещерах под землей. В них выкапывают железо. Там я научился разбивать громами скалы так же, как сделал это Вап-Нап-Ау в каньоне стремительного потока. Громы, которые разбивают эти скалы, белые называют динамитом. В лагере Вап-Нап-Ау есть еще много динамита. Его достаточно, чтобы открыть каньон настолько широко, что смогут пройти не только воины, но и женщины, и старики, и дети. Нам только нужно неожиданно захватить и обезоружить людей из королевской конной. Мы должны взять их в плен, и тогда они не помешают мне разбивать скалы. Но убить их нельзя. Если кто-нибудь из них погибнет, я не помогу шаванезам, понимаете?» «Ни один из них не погибнет», — сказал я. Танта тоже кивнул головой, и купец продолжал. «Я хочу еще кое-что сказать моим братьям. Я слышал, что в этом году у шаванезов была короткая охота. Я завез большие запасы еды и думал, что зимой буду выменивать на нее шкуры. Я не мог знать, что Вап-Нап-Ау запрет моих братьев в долине соленых скал. Теперь, когда шаванезы выйдут из долины, я могу отдать им все свои запасы, и голод уйдет в этом году прочь от их шатров. Но...» Здесь он прервал свою речь, будто не хотел кончать начатую мысль. Танто смотрел на него с величайшим вниманием. «Что хотел сказать мой брат?» Купец развел руками. «Если я открою каньон, я должен буду бежать от мести Вап-Нап-Ау и кары белых начальников. Поэтому я не могу обменять еду на шкуры». «Мой брат, — спросил Танто снова, — хочет обменять еду на желтое железо?» «Да». «Какую же награду хочет мой брат за то, что откроет каньон? И сколько желтого железа возьмет он за еду?» Купец опустил глаза и с минуты беззвучно шевелил губами. Я смотрел на него, как на колдуна. Я чувствовал к нему глубокое уважение, и настоящую приязнь. Он не только не предал нас, не только проявил большое благородство, но и обещал сейчас спасение для всего племени, давал надежду на выход из долины соленых скал, на получение еды, на победу над голодом. И все же в нем, как и в каждом из белых, таилась слабость и глупость. Но что же это за мужчина, которому нужны украшения и браслеты женщин? Я слыхал о том, что белые ценят желтое железо, однако не мог понять этой смешной тайны. Купец поднял голову и неуверенно спросил: «А сколько захотят дать мне шаванезы?» Танто пожал плечами и немного подумал. «Столько, сколько за 3 раза по 10 больших саней, полных мяса и жира», — промолвил он с нажимом. Купец заморгал глазами. 3 раза по 10? Да. 3 раза по 10 таких браслетов?» — воскликнул купец, показывая на толстые блестящие браслеты, лежавшие на столе. Танто посмотрел на меня. В его глазах светилось торжество и радость, но губы скривились в презрительной усмешке. «Да», — повторил он, — «это тебе обещает сын вождя Шаванезов, брат». Купец вскочил. «Иду готовить собак в дорогу», — сказал он и быстро вышел. Солнце стояло высоко, когда от Медвежьего озера двинулись 2 собачьи упряжки, направляясь на север, в сторону долины соленых скал. Первую из них вел Танто, вторую — толстый купец. Мне предстоял первый в моей жизни бой, бой с человеком. Купец требовал от нас, чтобы мы щадили не только жизнь, но даже здоровье людей в Ап-Нап-Ао. Мы пообещали ему это, поклялись памятью Овасоса. И все же это должен был быть бой. Ведь люди из королевской конны никому не обещали щадить жизнь сыновей Высокого Орла, вождя Шаванеза. Танто и купец решили, что белый поедет вперед и открыто посетит лагерь в Ап-Нап-Ао. У купца была с собой огненная вода, и он должен был дать ее людям, стерегущим каньон, потому что духи огненной воды сначала опутывают разум человека, приказывают ему петь, кричать и танцевать, а потом бросают в сон, такой крепкий, как зимний сон черных медведей. Тяжелые сани замедляли наш бег, хотя собаки купца были сильные и быстрые. Мороз все крепчал. По ночам мы разжигали большие костры и даже днем делали остановки, чтобы избежать болезни, которые убивают усталых людей во время сильного мороза. Медлительность нашего передвижения угнетала меня, как плохой сон. Я не мог думать про бой, ожидавший нас. Я знал, что толстый купец поступает разумно, желая напоить наших врагов огненной водой, чтобы они заснули каменным, бесчувственным сном. Но я желал бы, 100 раз желал выступить против людей из королевской конной лицом к лицу в открытом бою насмерть. И мысль о том, что Танто и я, мальчик, который не скоро пройдет испытание кровью, спасем жизнь и свободу всего племени, не давала мне покоя. Во время ночных привалов я не мог заснуть. А если и засыпал, меня мучили видения. То я боролся с самим Вап-Нап-Ао, огромным, как серый медведь. В другой раз, таким, как ядовитая змея, то убегал от огромной лавины, падавшей прямо с неба, то боролся со стаей волков в форме людей из королевской конной. Через 3 суток мы достигли подножья гор в окрестностях входа в каньон Безмолвных скал. До лагеря королевской конной оставалось не более 1/2 дня спокойной езды. Здесь мы разделились. Купец с одной нагруженной упряжкой поехал вперед, рассчитывая успеть в лагерь в Ап-Нап-Ао еще до сумерек. Мы же должны были тронуться по его следам, когда стемнеет, оставив собак и запасы еды на этом привале. По дороге мы не видели волчьих следов и не слышали волчьего воя, так что можно было не бояться за собак и еду. Однако на всякий случай мы укрепили мешки с едой на дереве, а собак привязали так, чтобы в случае нападения они могли хотя бы защищаться. Воздух был прозрачен и неподвижен, мороз крепчал. Под вечер он настолько усилился, что время от времени раздавался треск разламываемых деревьев, будто выстрелы из оружия белых людей. Собаки сразу глубоко зарылись в снег, мы же не могли даже разжечь огня. Как медленно двигалось в этот день солнце к западу! Оно долго освещало вершины гор. Из-за ближайшей горной гряды выглядывали сверкающие на солнце скалы, окружавшие долину. Среди них выделялась острая, как птичий клюв, снежная вершина скалы Орлов. Наконец горы запылали красным огнем заката. Теперь они уже быстро сменяли окраску, угасали. Над нами в бесконечной вышине загорелась первая звезда. Мы двинулись в путь. Шли мы по следам купца среди густого мрака. Шли тихо, бесшумно, как волки. Следы вели нас по краю чаще. Снег поскрипывал под ногами. Ночь потемнела, а потом снова начала проясняться от света звезд. Из-за гор выплыл узкий, почти белый серп луны. Стена гор приближалась, росла, темнела. Казалось, что по всей чаще разносится стук наших сердец. Я уже узнавал знакомые очертания скалистых склонов. Мы приближались к каньону стремительного потока. Звезды показывали, что уже полночь. На снежном поле, блестевшем от лунного света, мы увидели несколько темных пятен. Лагерь Вап-Нап-Ао. Шатры королевской конной стояли на небольшом открытом месте. В этом была видна предусмотрительность белого начальника. Но, к счастью, к ним можно было прокрасться, скрываясь в тени скалистой стены, перерезанной каньоном. Миновала полночь. Звезды неподвижно висели над нами. Мороз пронизывал мое тело, слезились глаза, становилось больно дышать. Однако я дрожал не от холода. Около шатра появилась какая-то тень. Мы услышали уханье белой совы. Раз, два, три. А я-то думал, что будет бой. Никакого боя не было, не было вообще ничего, чем я мог бы похвалиться перед кем-нибудь. Пятилетние ути могли бы сделать то, что сделали мы. Все ведь свершил за нас дух огненной воды. Когда мы подошли к шатрам, купец ждал нас и смеялся. Да, смеялся почти вслух. Он вел нас в шатер белых людей, и мы перестали удивляться его неосторожности. Белые лежали как бревна, как бесчувственные, безмозглые бревна. Только один что-то забормотал сквозь сон, когда мы связывали ему руки, остальные даже не пошевелились. И они назывались воинами, эти люди. Люди, которые обрекали на смерть, на голод и неволю племя свободных шаванезов. Как я их презирал! В моем сердце не осталось места даже для ненависти. Они были сильными, могучими и одновременно такими смешными и слабыми. Они имели оружие, которое разбивало даже скалы. Но они не могли противиться духу огненной воды. Благодаря своей хитрости они завладели всей нашей землей, но установили такие законы, при которых человек, чтобы накормить собственных детей, должен обрекать на голод чужих детей. Они были сто крат богаче красных народов, они умели обеспечить достатком стариков своих собственных племен, умели быть храбрыми, как Вап-Нап-Ао, и применяли свою храбрость. Не в бою воина с воином, а для того, чтобы мучить голодом женщин, стариков и детей. Умели быть благородными, как купец, но свое благородство обменивали на браслеты из желтого железа. С тех пор я не перестал удивляться им, но перестал ненавидеть их. Я начал их презирать, даже купца. Он же совсем утратил спокойствие, радовался легкой победе и в то же время тревожился, как маленький Ути, заблудившийся в лесу. Он знал, что Вапнап-Ау вернется не раньше, чем через месяц, но иногда держал себя так, будто большой отряд королевской конной уже окружил нас у входа в каньон. Он ежеминутно расспрашивал Танта, каков вид и вес обещанных браслетов, спрашивал, сдержим ли мы слово, и только когда даже я перестал отвечать на его вопросы, успокоился. По приказу Танта я стерег пленных. Купец еще ночью нашел запасы динамита в одном из шатров и, проверив вместе с Танта веревки на руках и ногах пленных, отправился к каньону. Я должен был подчиниться приказу брата. Купец забрал у белых оружие, но, несмотря на это, их преждевременное освобождение угрожало всему, чего мы добивались. Если бы мне еще в долине соленых скал кто-нибудь сказал, что я буду стеречь четырех пленных из королевской конной, я бы счел это совершенно невероятным. Одна надежда на такую возможность заставила бы меня бесконечно гордиться. Но сейчас я не ощущал радости, не говоря уже о гордости. Под утро мороз начал слабеть. Перед рассветом среди недалеких деревьев я услышал первое дыхание ветра. Когда же рассвело, я увидел над горами туманную мглу и первые клубы облаков, предвещавших близкую метель. Белые не просыпались, хотя я разжег в шатре огонь. Дым, выходя сквозь верхнее отверстие шатра, не поднимался вверх. Ветер прибивал его к земле, стелил мутными прядями у подножья скал. Я снова вышел из шатра. Все более мерк солнечный свет. Взлохмаченные облака громоздились над чащей и быстро бежали на восток. Я все больше беспокоился. Каньон продолжал молчать. Сумеет ли толстый купец выполнить свое обещание? Я вспомнил огромный завал камней, воинов, засыпанных скалами, грохот и кровавое сверкание разбуженных вап-нап-ау молний. Тишина каньона веяла молчаливой угрозой. В шатре послышался хриплый крик. «Проснулись!» При виде меня они на мгновение замолчали, чтобы потом поднять крик, совсем как старые бабы в ссоре. Они кричали по-своему, и я ничего не понимал, кроме того, что они не умеют сохранять достоинство. И, несмотря на мой смех, напрасно теребят свои путы, вертятся от страха и воют от гнева, как привязанные голодные псы. Но вот один из них крикнул громче других, все замолчали. Он же обратился ко мне на языке шаванезов, немилосердно коверкая и путая слова. Он обещал мне большую награду, обещал, что сделает меня вождем, даст мне свое оружие и коня, засыплет подарками, если я освобожу их. А я только смеялся. Потом он начал угрожать и снова обещать, и снова угрожать. Когда я подошел ближе, он замолчал от страха. Я проверил ремни на его руках, посмотрел на его расширенные от гнева и тревоги глаза и не смог промолчать. «Белые люди, как старые бабы!» — сказал я и вышел из шатра. Они снова начали что-то кричать, но внезапно замолчали, потому что вдруг задрожала земля. Из каньона вырвался страшный гром, потом другой, третий. Он пронесся над чащей, ударился о горные стены, снова возвратился и, наконец, утих, разорванный ветром. Я бросился в сторону каньона. Но нет, вернулся, пленных оставлять нельзя. Я чуть не плакал от злости. Что там творится? Что происходит в каньоне? Я был как слепец во время битвы, беспомощный и растерянный среди больших событий. Что случилось в каньоне? И вот, наконец, я увидел Танто. Он мчался, будто на крыльях ветра. Его лицо сияло счастьем, как прекраснейшая заря. «Сад-Ок! Сад-Ок!» — кричал он. «Купец открыл каньон! Открыл каньон!» Так наше племя еще раз спасло свою свободу и жизнь. В тот же день Шаванезы и Сиваши покинули долину соленых скал. Толстый купец, взяв свою награду, направился на юг. Его сопровождали воины, которые должны были забрать у него остальные запасы еды. На следующий день, несмотря на начавшуюся пургу, все племя выступило на север к Черным озерам. Там мы должны были встретиться с отрядом, который пошел с купцом к Медвежьему озеру. У пленных мы отобрали оружие и лыжи, чтобы они не могли идти по нашим следам. Еду мы им оставили. Мы не хотели, чтобы они умерли от голода. Голодная смерть слишком ужасна, чтобы обрекать на нее даже злых и подлых людей.